третий месяц писем было два. Обычное письмо от Ленки с подробностями ее жизни и работы. Это письмо было короче предыдущих. А еще на одной из фотографий я обратил внимание на то, что в окне отражается мужская фигура фотографа. Ну а чего я еще ждал? Ленка красивая, здоровая девчонка, ей надо жизнь свою устраивать. Но я не могу сказать, что это меня не задело. Я снова загрустил. Но Макс снова своей жизнерадостностью меня подзарядил. Сегодня его просто несло, он прямо горел от гордости и радости. Еще бы, сегодня у нас был запланирован побег. Я продемонстрировал ему второе письмо. Оно было из группы компании «Стальной конь». Вежливое такое, официальное письмо с просьбой постараться поскорее выплатить свой долг господину Олегу Конькову. «А чего ты ожидал-то?» – рассмеялся Макс. «Я же тебе говорил, что они все там мрази. Богатство портит людей, делает из них нелюдей. Но ты не переживай, сегодня мы зажжем». Он подмигнул мне и направился к своей шконке. Эд очень внимательно проводил его взглядом. Такое ощущение, что он был в курсе вообще всего, что тут происходит, включая планы Макса. Я поставил будильник ровно на полночь и лег спать. Писк будильника в моей голове буквально сразу же сменился криками и шумом, издаваемыми толпой. Ровно в полночь в нашем бараке, да и не только в нашем, во всех бараках, по всем территориям, всех тюремных серверов сейчас открывались порталы, и арестанты, мгновенно сориентировавшись, повалили в них. Амнистия наступила. Все с криками и улюлюканьем кидались в порталы, кроме нескольких человек. Меня, Макса и тех десятерых первоуровневых парней, которых Макс подбирал эти три месяца. А еще Эда и его неотлучного спутника-орка Маго. Те спокойно сидели на заправленной кровати Эда и с любопытством наблюдали за творящимся вокруг хаосом. «А вы чего, бежать не будете?» – полюбопытствовал Макс. Орк лишь отрицательно помотал головой. «Я всю жизнь по лагерям», – вздохнул Эд. «Я свое уже отбегал». «Ну, как знаете», – подозрительно посмотрел на них Макс и махнул рукой, открывая еще один портал. Он лишь чуть-чуть отличался по цвету от тех, которые были вокруг, но суть его была совершенно иная, и мы организованно, как в клановом рейде, вошли в него. «Добро пожаловать в мир Аллара. Благодарим за регистрацию. Ваш сервер уровня Б. Приступить к созданию персонажа? Да? Нет?» Я нажал «Да», и мне выпал выбор из десятка рас и сотни классов. Я быстро выбрал того, кого и задумал, и нажал на кнопку «Загрузить скин». «Внимание! Распределите начальные параметры». Я с радостью увидел, что вместо положенных нолей стоят мои прежние параметры, а это значит, что у меня есть целых 50 дополнительных очков основных параметров. Смело я закинул 15 в харизму и 35 в ловкость. Ловкость теперь мой основной параметр. Быстрее, быстрее, надо действовать быстрее. Макс дал мне четко понять, что никто меня ждать не будет. Выберите основные навыки. Так, крадущийся в ночи, взлом замков. Я задумался. Я собирался вести жизнь убийцы, вора и диверсанта, а значит, удар в спину. Да, вот так. Три базовых умения получены. Я нажал «Далее» и вышел на финальную прямую. Выбор ника. Я привычно ввел было «Вард», но потом передумал и набил «Геннадий Чемоданов». Все равно мне при старте будет дано зелье смены ника. А как говорил Макс, не стоит светить никакую информацию о себе перед своими собратьями по побегу. Я так и не понял, зачем Макс их с собой тащит. Я нажал «Завершить». И перед моими глазами появился такой знакомый мир Аллара с его комфортной погодой и ярким солнцем. Вот только творящееся вокруг совсем не было похоже на то, что обычно творится в яслях Аллара. Перед моими глазами всплыло сообщение: «Игрок Гордон предлагает вам вступить с ним в интимную связь. Да? Нет?» «Нет, конечно. Сфигали бы». Не успел скинуть сообщение, как возникло аналогичное. Только ник игрока был другим. «Да что, блин, тут творится?» А вокруг творилась оргия. Я не сразу, но все же понял. Миллион зэков оказались на свободе и применили древнейшую технику развода. Они рыбачили. Любому новому игроку, появившемуся на просторах Аллара, они отправляли сообщение с предложением поиметь с ними секс. Кто-то, не читая, соглашался. Вот только тот игрок, который засыпал всех спамом, он-то состоял в группе, и технически несчастный новичок соглашался на секс со всей группой. «Ну, наконец-то!» – выдал один из парней, которых Макс с собой прихватил. «Ты там что, вдумчиво внешность настраивал?» «А то!» – хмыкнул другой. «Ты посмотри, какой он сладкий! Точно в настройках колупался!» «Кончай базар!» – зверским голосом прогрохотал Макс. «Так, вы десятеро! В группу объединяйтесь! Не думайте, делайте! Все разговоры после того, как до города доберемся и привяжемся!» Я тем временем осматривался вокруг. А тут творилась вакханалия. Многие, не думая, соглашались, и бывшие зэки отрывались как могли. Мое внимание привлекла хорошенькая девушка. Человек с неплохо нарисованным авторским скином, явно не причастная к нашей тюремной компании. Ее обступили пятеро, а вот эти явно были нашими, беглыми заключенными. Ник над ее головой гласил: «Вафелька». «Ха, парни, смотрите, вафелька, сама сказала». Начал один из них, нагло облапав ее крупную грудь, затянутую в стандартную повязку из сероватой ткани. Второй из них засовывал и доставал руку в ее сумку. Видимо, начал качать карманные кражи. «Ребята, вы чего?» Девчонка пыталась вырваться, но урки ее не отпускали. Руки их скользили по ее телу, неприкрытым повязками. «Отпустите, так же нельзя!» «Легко», — согласился один из парней. «Я тебе сейчас приглашение пришлю, жми «да» и уходишь. Идет?» «Зараза!» – выматерился он через секунду. «Парни, у нее приглашение неактивно. Что это за хреновина?» «Ладно, ты, девочка, попала». Он взял девчушку за подбородок. «Ты нас обманула. Мы-то уже решили, что ты нам отвафлишь. Не зря же ты, вафелька. Короче, ты нас кинула, а значит, придется извиняться». «Как?» – пискнула девочка. «Да очень просто. Встаешь на колени, открываешь ротик и отсасываешь. Сначала мне, потом им». Один из парней надавил на плечи девушки, ставя ее на колени. А говорливый парень достал член и поднес его к ее лицу. «Администрация!» – что есть силы, заорал я. Макс вздрогнул. Его команда насторожилась и начала меня обступать. Воздух передо мной сгустился, и возник мрачный жнец. «В чем вопрос?» – прошелестел он. Я указал на компанию, уже готовых приступить к делу. «Принуждение к сексу, по косвенным признакам домогательства к несовершеннолетней». Жнец развернулся к компании, склонил голову и одним ловким движением, приблизившись к ним, снес их головы. Тела осели, а девчонка так и стояла на коленях, зареванная в окружении трупов. «Благодарю за бдительность, Геннадий. К сожалению, администрация сейчас очень занята, поэтому вопрос о вашей награде будет рассмотрен позже». «Какого хрена?» – прошелестел один из парней, приближаясь ко мне. «Ты чуть нас всех не спалил!» «Такого!» – зло ответил ему я. «Нельзя так. У девчонки приглашение к сексу неактивно. Ей 18 нет. Да мне похеру, чего там у нее неактивно. Мы в бегах, а ты модератора призвал». «Прекратить!» – остановил его Макс. Над головой его был ник. Нагибатель 33. «Не время. Сейчас надо валить из яслей, причем бегом. Как только администрация поймет, что произошло, как только согласуют, всех новичков в яслях грохнут, и мы снова окажемся в тюряге. Кому охота возвращаться? В группу все вступили? Хорошо. Перебежками. Валим!» И мы побежали. Макс несся рядом со мной. «Я уже думал, ты меня сейчас сдашь», — признался он. «Нет, ты мой друг. Просто эта девчонка», — принялся оправдывать я. «Да не объясняй. Я все понимаю. Еще 5 лет назад я бы так же поступил. Просто сейчас у меня ставки повыше, понимаешь? Я хочу спасти как можно больше таких вот девчонок». «Но пока что ты причастен к тому, что сейчас происходит там, возле портала в зарождении. Ты про рыбаков? Кто мешает читать, прежде чем соглашаться? Кто этой девчонке мешал позвать администрацию? Тут моей вины нет. А вот в том, что сейчас происходит на серверах CED, вот там я виноват полностью. И за это я сгорю в аду». «А что там?» – не понял я. «А там согласия не спрашивают. Модераторы не приходят. В яслях не запрещены пытки и убийства. На серверах СИ кое-как, может быть, по большому одолжению защитят несовершеннолетних. А вот на серверах ДИ вообще всем насрать. «А что мы тут тогда делаем?» – хохотнул один из парней. «Все веселье пропускаем». Макс презрительно скривился. «Но видел это только я. Остальные слишком заняты были бегом. У них-то не было прокачано прошлым персом выносливость». Мы пробегали поля, полные низкоуровневых сусликов, леса, болота. Миновали пару деревень и, наконец, выбрались на Королевский тракт. По нему бежать было проще, и наш отряд урок заметно ускорился. Дорога давала солидные бонусы к скорости и увеличивала регенерацию выносливости. Верстовые столбы отмеряли 50 километров до границы яслей. Мы, не снижая скорости, мчались, несмотря по сторонам на заботливо прорисованными художниками пейзажи. Не общаясь с неписями, жаждущими дать нам квесты, не отвлекаясь на мелкую дичь, уже почти наступила ночь, когда впереди нарисовался столб с цифрой 10. Тут мы свернули в лес, немного пробежали перпендикулярно тракту и свернули к границе яслей. И вот перед моими глазами мелькнула надпись: «Вы покидаете ясли. Возвращение в данную локацию, либо локацию такого же типа, невозможно. Готовы ли вы выйти?» «Да? Нет». Я нажал «Да», и мы, вырвавшись на опушку леса, остановились. Парни повалились на землю, а Макс, присев, начал какие-то хитрые телодвижения. Смысл их мне понятен не был, но от них на его пальцах появился размеренно мерцающий бледный свет. Потом я заметил такое же мерцание невдалеке, и товарищ, заметив его, заметно успокоился. «Парни! Подъем!» – скомандовал он своим первоуровневым бойцам. «Сейчас мы отправляемся в город. Пойдем не спеша и не привлекая внимания. Вот только есть один вопрос. Варт!» – он повернулся ко мне. «Объявляю тебя гадом! Ты же почти слил нас в яслях. Ты вызвал администратора, поставил под угрозу нас всех. Парни, вы со мной согласны?» Раздался гул голосов. Все соглашались. Они меня ненавидели. А вот от Макса я такого не ожидал. «Ну что ж, раз все согласны, то на ножи его!» Он махнул рукой, затем развернулся ко мне спиной, чтобы не видеть, как меня убивают, и отошел. Они накинулись на меня разом. Не было такого, как показывают в фильмах, когда противники подходят по одному, а герой их раскидывает. По одному я бы и сотню таких убил, не напрягаясь, а тут их 10. У меня нет экипировки. Я попытался призвать Пэта, но прилетевший мне в челюсть кулак прервал каст и отправил меня на землю. «Внимание! Вы оглушены! Время оглушения 3 секунды! Внимание! Вы оглушены! Время оглушения 3 секунды! Внимание! Вы оглушены! Время оглушения 3 секунды!» Они не давали мне подняться, а моя полоска здоровья тем временем уменьшалась. Конечно, не так быстро, как им бы хотелось, но сделать-то я ничего с этим не мог. В 10 они мне постоянно пробивали оглушение. И знаете, в то время, когда меня убивали, когда я понимал, что вот уже скоро я снова окажусь в тюрьме, но в этот раз без шанса оттуда вырваться, я думал о той девчонке, о Вафельке. Да и ладно, все было не зря. Хоть одну, но я спас. И вот, когда здоровье почти закончилось, Макс скомандовал: «Взять их!» Из темноты появились 10 игроков со скрытыми никами и уровнями и спеленали моих мучителей. «Ты меня прости, дружище, так надо было», — склонился ко мне Макс. «Чтобы пройти в город, нужна репутация в Элирне, а ее можно получить, либо выполняя квесты, либо убивая агров». Он взял у мрачного молчаливого воина кинжал и, подойдя к одному из своих бывших, теперь уже попутчиков, воткнул ему лезвие в глаз. Тот мгновенно упал замертво. «Ах ты, сука!» – прохрипел один из оставшихся. Но Макс не дал ему развить тему о предательстве. Четко и деловито он расправился со всеми 10. А затем, поигрывая клинком, присел рядом со мной. «Варт, ты мой друг. Но тут наши дороги расходятся. Чтобы ты не считал меня сволочью, я считаю, что должен объясниться. Я натравил их на тебя, зная, что мои парни рядом. Они не успели бы тебя убить. Как я уже сказал, мне нужна была репутация. 100 или больше. Иначе в город не пройти. Я ее получил. 100 за этих 10, 50 за то, что успел тебя спасти от толпы агров. С наступлением утра администрация Аллара убьет всех игроков во всех яслях. Потом они отправят патрули из королевских войск. Те будут хватать всех низкоуровневых игроков и поведут их на разбирательство. А к обеду они объявят за нас награду, и сюда заявятся кланы и одиночные игроки. Из яслей мы уже свалили. От неписей спасет репутация Лирна. А вот от игроков не спасет ничто. Ты понял меня? Двигайся в город и пытайся любыми возможными способами попасть в него. Там делай точку привязки, а уж потом все будет зависеть от тебя. Я сделаю тебе подарок. Вот этот кинжал. Он воткнул рядом с моей головой клинок, которым только что резал подельников. И если все же решишь отомстить... Помнишь, ты рассказывал мне про свою работу? Ну, заведение со смешной вывеской. Там за прилавком стоит продавщица, Аля. Она непись. Подойди и скажи ей пароль. Здесь продается славянский шкаф. Запомни. Я повторил кровавыми губами этот нелепый пароль, и Макс довольно кивнул. А это... Он вытащил еще один кинжал, точную копию первого. За то, что поил меня эликсирами 3 месяца. Нормально вроде. Ладно, прощаться не стану, Варт. Надеюсь, мы еще встретимся. Макс встал и вместе со своими людьми растворился в темноте. Я лежал, смотрел в прекрасное звездное небо Аллара. В реальности у нас больше нет такого прекрасного неба. В городах защитные купола, а за пределами городов смерть. Регенерация отрабатывала по полной. Медленно, но верно мое здоровье восстанавливалось. И вскоре даже вышло из багрового сектора. Параллельно срастались ребра и сломанные ноги. Еще 20 минут, и я, скорее всего, смогу встать. Чтобы не терять времени, я открыл интерфейс и углубился в изучение своего персонажа. Класс вампир восстанавливает часть здоровья за счет нанесенного урона. Количество здоровья зависит от урона и уровня персонажа. У вампира есть навык убеждения. Он может временно брать под контроль разум мобов и неигровых персонажей. Предельный уровень подконтрольного и время контроля зависит от уровня навыка. Хм, интересно. Я огляделся вокруг, заметил кролика. Использовал навык и заставил его влезть на другого кролика. Естественно, секса у них получиться не могло. Такая функция не запланирована у этих мобов, но смотрелось забавно. Я вернулся к чтению. Вампир имеет бонус незаметности плюс 70 в темноте. Вампир получает урон от солнечного света 30 единиц в минуту. Охренеть! Это что же, солнце наносит урон? Про это я не подумал. Значит, перехожу на ночной образ жизни. Зараза! Хотя, у меня же есть регенерация. Регенерация, которая будет постоянно качаться на солнце. Круто! А потом меня ждал еще один сюрприз. Я обратил внимание на плюсик, указывающий на возможность поднятия уровня. Открыв настройки, я выматерился от восторга. Нераспределенный опыт после прохождения моего последнего данжа. Он сохранился.